бывших промышленников. «Ну-ну», — поднял голову Кадыков. «Там есть одно место. Я прочту его тебе по памяти. Ленин его цитировал. А написано там примерно вот что. Это еще, мол, полдела ударить эксплуататоров по рукам, доконать их. Главное, надо привлечь их в дело, заставить работать этих специалистов, помочь их же руками улучшить новую жизнь и укрепить советское государство. Вот в чем гвоздь. Вот поэтому Ленин и говорит, что некоторые неразумные партийцы не токмо старым специалистам, матери родной, не доверяют строить социализм». «Так на то он и Ленин», — сказал Кадыков. «А вот придет к нам на чистку госаппарата Возвышаев, вычистит тебя с треском и на ту книжку не поглядит. И попробуй устройся тогда на работу. Тебе же лучше будет, ежели ты теперь сам уйдешь». «Да, пожалуй, ты прав». Успенский встал, прошелся по каморке. «Ну что ж, брат Зиновий, пора и честь знать. Засиделся я тут у вас в счетоводах». «Какой ты счетовод? Ты председатель, все дело на тебе. А я так, для видимости. Ты уйдешь, и артель развалится. И удержать тебя мы не в силах. Хороший ты мужик, Зиновий, честный. А вот не понимаешь текущего момента, как сказал бы Возвышаев. Руководящая основа должна быть чиста от чуждых элементов. А я и есть чуждый элемент». «Чего?» «Изгой, понял? Раньше, еще до крепостного права, был такой термин на Руси — изгой. Ну, вроде безземельного крестьянина». «Почему ж, у тебя есть земля? Надел имеешь по всем правилам». «По всем правилам, говоришь? А по какому правилу уволили меня из волости? Я 2 года провоевал в гражданскую, ротой командовал». «А в чем разговор? Разве тебя кто винит?» «Вот именно. Кто меня винит? Никто!» Успенский нервно хохотнул. «Меня всего лишь не допускают в руководящий сектор. Мне отводится так называемая среда обслуживания. Всяк сверчок, знай свой шесток». Он сел на скамью и запрокинул голову к стене. Помолчали. «Куда ж ты теперь пойдешь?» — нетерпеливо спросил Кадыков. «Не знаю, брат Зиновий. Признаться, мне и самому надоело возиться с землей, да с кирпичами, да с подрядами. Все ж таки я в университете учился, правда, не кончил, война помешала. Вон в Степанове новую школу открывают, 2-й ступени. Учителя, говорят, нужны. Тоже дело. Одно жаль с Тихановым расставаться. На крючок я сел». «Что за крюк?» «Ха, есть, брат Зиновий, такая штука. Потрогать ее не потрогаешь, а чуешь индопеченками». Глава 5. Дмитрий Иванович Успенский был известен в Тиханове как человек необыкновенный, то есть чудак. Жил он бобылем. По деревенскому понятию, 30-летний человек не холостяк, а уже бобыль. Жил он весело, шумно, как говорится, на широкую ногу. Играл в карты, пил в трактирах, принимал гостей. А чего ему не пить? Жалование от артели он получал хорошее. Дом оставил отец, просторный, на высоком фундаменте, из красного лесу под железной крышей, и стоял на краю села удобно. Лишний кто заглянет, никто не увидит. И добра оставил отец полную кладовую, да еще 2 коров сементальской породы, да серого мерина битюга, хоть 100 пудов клади, увезет. Эх, такое хозяйство, да в хорошие бы руки. А этот и коров, и мерина держал в людях на прокорме. Правда, деньги кое-какие шли ему, да все не впрок. И до нарядов был он неохоч. Больше все простые рубашки носил, да толстовки. Но сапоги любил. Этих был у него целый набор по любой погоде. И тяжелые бахилы, что твои корабли, в любую грязь половине потонешь. И хромовые посуху, и даже мягкие кавказские сапожки из желтого шевро. Как шелковые, хоть в карман клади. Да ружья любил, да собак. Люди снисходительно извиняли его, говоря, А что ж вы хотите? —